конфликте с любовью. Как определяют любовь современные мыслители? Любовь – чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Любовь рассматривается так же, как философская категория, в виде субъектного отношения, избирательного чувства, направленного на предмет любви. Любовь выступает важнейшим субъективным индикатором счастья. Понятие любви, как и многие важнейшие понятия, необходимые для богопознания, веры и спасения души, словно бы намеренно искажены, замусолены, опошлены, высвечены, испоганены. Та же фраза «заняться любовью» – не что иное, как дьявольское изобретение, низводящее божественное вселенское понятие любви до интимной связи. Дьявол часто действует так, обмершляя и опошляя важные слова и тем уничтожая их глубинный и спасительный смысл. Например, в квебекском французском языке святые слова стали самыми грязными ругательствами. Об этом мало кто знает, но это факт и прекрасное доказательство явного и неприкрытого вмешательства дьявола. Русский мат тоже не остается в долгу и нередко поминает и Бога, и душу, и мать. Однако все это не может преуменьшить значение любви. Не зря говорят, справедливость без любви делает человека жестоким. Ответственность без любви делает человека бесцеремонным. Правда без любви делает человека критиканом. Ум без любви делает человека хитрым. Приветливость без любви делает человека лицемерным. Компетентность без любви делает человека неуступчивым. Власть без любви делает человека тираном. Честь без любви делает человека высокомерным. Обязательность без любви делает человека раздражительным. Богатство без любви делает человека жадным. Вера без любви делает человека фанатиком. Основа сотворения мира – это любовь. Стяжавший любовь стяжал самого Бога, ибо Бог есть любовь. Говорит Максим Исповедник. Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько того люди могут достигнуть. Вторит ему преподобный Иоанн Лествичник. Любовь лучше всего описана апостолом Павлом. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам всем имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь – высшая из заповедей. Она затворяет уста судей и отворяет врата рая. Любовь выше послушания, молитв и поста. Любовь – цель, а остальное – всего лишь средство. И у апостола Павла, и в других местах святых писаний мы находим мысль, которая сводится всегда к одному. Что бы мы ни делали, как бы ни были велики дела и подвиги наши, если совершаем их без любви, все это пустой звук, пустой звон. Все без пользы. С другой стороны, даже если мы имеем что-то не очень совершенное, то любовь все покрывает. Любовь не ищет зла, любовь не злорадствует, любовь не осуждает. Бог есть любовь. Поэтому, что бы там ни говорили о важности молитвы и поста, самое главное – это любовь между нами. И говорил Христос, как потому, что есть любовь между нами – увидят, что мы его ученики. Но это вовсе не умаляет значение поста, послушания и молитвы. однако разделяет эти вещи на две совершенно разные группы. Пост, молитва, послушание есть средство приближения к Богу, а Бог есть любовь. А вот любовь – это есть цель. Это главная цель, к которой мы должны стремиться. И тот, кто пытается подменить эту цель на средство, обычно бывает посрамляем. В качестве практического примера ситуация. Вам нужно идти на молитву, но к вам приходит человек, и у него тяжелая скорбь. Как поступить? Отложите молитву, выслушайте человека, потому что любовь превыше молитвы. Или, допустим, нужно вам делать какое-то послушание, что-то готовить, чистить, но приходит человек, и вы нужны ему, чтобы выслушать его. Отложите свое послушание. Или приходите вы к человеку, а он угощает вас скоромным в пост. Не смущайте его, примите, потому что любовь выше поста. И тот, кто говорит, что это умаляет наше стремление к совершенствованию в молитве, посте и послушании, не прав. Это не так. Просто никогда нельзя терять из виду наш главный ориентир – любовь. И если мы случайно ошибаемся и теряем этот ориентир из виду, нужно немедленно поправиться. Потому что любовь – это тот маяк, который ведет нас в Царствие Небесное. И если потеряли маяк из виду, заблудились в мрачных тяжелых водах, где так легко заплутать, если поняли, что были жестокосердечны, невнимательны с кем-то, то покайтесь, попросите прощения и с особым вниманием отнеситесь к тому, с кем так поступали. Потому что любовь превыше всего. Любовь – это готовность пожертвовать собой, не ожидая никакой награды. Это искренний интерес к предмету своей любви. Любовь естественна, как дыхание, но ее отсутствие ощущается мгновенно и остро, как отсутствие кислорода. Долготерпение свойственно любви, ведь не осуждая и не злясь на другого, мы иной раз не замечаем обид и живем так, как будто и нет у нас проблем с этим человеком. А ведь тогда и правда проблемы отступают. Однако люди не принимают наше долготерпение. Они не доверяют нам и считают, что мы притворяемся. Тогда они еще больше провоцируют нас, чтобы уличить нас в нашем якобы лицемерии. До тех пор, пока не замечать эти провокации становится невозможно и уже не душеполезно. Сами же люди недолго терпеливы. Даже мелкий повод приводит к ссоре. Более того, люди ищут повод обидеться и видят обидное даже в том, что таковым не является. В любви вот что удивительно. К другим добродетелям может примешиваться зло. Например, нестяжательный часто тем самым надмевается. Красноречивый впадает в болезнь честолюбия. Смиренно мудрый часто тем самым превозносится в своей совести. А любовь свободна от всякой подобной заразы. Никто никогда не станет превозноситься пред любимым. Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собою все блага. Любовь милосердствует. Любя, мы жалеем ближнего, можем даже проронить слезу, действительно поболеть всей душой. Конечно, чаще всего это чувства, которые мы вызываем у себя искусственно, учась любви. Но постепенно боль за другого становится естественной и реальной. Однако люди отвергают наше милосердие, всячески показывая, что их жалеть не нужно. Что они не верят нашей жалости и что сами себя не жалеют. Сами же люди часто бывают безжалостными и категоричными по отношению других. Это приводит к жестоким словам и поступкам. Причем попасть в их немилость несложно. Достаточно каким-нибудь образом встать на пути их гордыни, и они переедут вас как танком, не задумываясь. И нам будет трудно продолжать их любить, останется только молиться за них. Хотя молитва без любви – пустое сотрясание воздуха. Любовь больше молитвы, потому что молитва есть добродетель частная, а любовь есть добродетель всеобъемлющая. Единственное, что требуется сейчас от каждого из нас, это в мире тьмы нести лучик света. Зажги свою маленькую свечечку во тьме вселенной, и она станет чуть менее темной. Хотя, может быть, этого никто, кроме Бога, не заметит. Архимандрит Иоанн. Любовь не завидует. Вместо того, чтобы возжелать что-нибудь, принадлежащее ближнему, или захотеть, чтобы и нам было то, что дается ему, наоборот, мы стараемся отдать все, что можем. Это освобождает от зависти, ведь если отдаешь, бессмысленно желать, иметь, ибо все равно все отдашь. Люди без любви подозрительны и считают, что мы завидуем им, создавая некий образ того, чем мы не являемся. Конфликтуют с этим образом, обличают его, но более того, сами завидуют всему, что можно и чему нельзя завидовать, наполняя горечью любые отношения. Из зависти люди наговаривают на нас сознательно, а чаще бессознательно стараясь лишить нас того, чему завидуют. Поэтому без любви никакие усилия не приносят пользу, а наоборот, все разрушают. Настолько любовь выше всех добродетелей, что без нее ни одна из них, ни все они вместе совершенно не принесут никакой пользы стяжавшему их. Любовь не превозносится, и не случайно святые отцы советуют нам почитать себя за худших, дабы не превозноситься над другими. С такой позиции легче достичь смирения, легче восхищаться другими, ценить их, беречь, не обижать. Однако люди, лишенные любви, все время превозносятся над всеми. О, как они задирают носы, кривят губы в презрительных усмешках. Они и нас вовлекают в вечный спор о том, кто лучше, кто умней, кто красивее. Любовь не гордится, ведь помним, что гордыня – мать всех грехов. Что именно гордыней пал с небес дьявол? Те же, кто не желают любить, наоборот, требуют себе любви и уважения, почета, превозношения их над другими. Они требуют нераздельного внимания, хоть чаще всего сказать им вовсе нечего. Гордые пустышки дуются на всех, всех ненавидят и ищут скорой смерти, полные разочарований и чувства недооцененности и недолюбленности. Хотя принимать любовь они и вовсе не умеют. В проявлении любви к ним они видят то лицемерие, то корысть, то какой иной подвох. Гордые и нас, старающихся научиться любить, легко сталкивают с пути истинного, от них веет такой пустотой и неприятием, что нам кажется, что любовь не более чем иллюзия, сказка. Гордые и в нас поселяют гордыню. Не зря псалтырь начинается строкой «Блажен муж, иже не идя на совет нечестивых и на пути грешных не ста». Любовь не бесчинствует, и мы, старающиеся любить, должны понять, что не следует наглеть и поступать по своему хотению. Нужно внимательно следить, чтобы не ущемить ближнего, не обидеть его, не ввести во искушение. Те же, кто не желает любить, обычно полны всяких бесчинств. Как говорится, им все по барабану. Они не задумываются о других, не ставят себя на их место. Любовь не ищет своего. Не ожидает никакой выгоды и даже взаимности. Как лучи солнца безвозмездно греют всех, не ища благодарности или награды, так и любовь не ищет пользы и не требует ничего взамен. Иначе это что угодно – торговля, сделка, взаимовыгодный обмен, но только не любовь. Те же, кто не желают любить, во всем ищут выгоду, но хуже того – и не способны принимать любовь, ибо подозревают любящего их в корысти и лицемерии. До какого безумия и подмены понятий нужно дойти, чтобы заявить? Любовь к другому – это высшая степень проявления эгоизма. А что такое эгоизм? Это любовь к себе. То есть любовь к другому – это высшее проявление любви к себе. Нежелающему любить недоступно даже понятие любви. Любовь не раздражается, не гневается, не сквернословит, не пышет злобой. Любовь, напротив, приводит душу в состояние умиротворения и покоя, если эта любовь истинная, любовь от Бога. И верно, мы прощаем практически все, что угодно тем, кого любим. Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собою все блага. Святой Иоанн Златоуст. Но нежелающие любить воспринимают это как проявление нашей слабохарактерности и безумия. И, конечно же, для нашего же блага принимаются нас учить уму-разуму. бесцеремонно садясь нам на шею, раздражая нас вполне намеренно и умело. Любовь не мыслит зла, и мы стараемся научиться не желать никому зла, даже обижающим нас, даже врагам нашим. Это трудно, очень трудно. Мстительность глубоко засела в нашем подсознании, но мы учимся любить и стараемся не мыслить зла. Те же, кто не желает дарить любовь, полны горечи, раздражения и злобы. И ничего, кроме зла, и не желают, даже если говорят наоборот. Как раз лицемеры более всего и подозревают других в лицемерии. Каждый судит других по себе. Любовь не радуется неправде, избегает всяческой несправедливости, бежит от всякой лжи. Но не так у тех, кто не желает любить. Отрицая любовь, не понимая и не желая понять ее истинное значение, они радуются всякой неправде. У них есть только своя правда и правота, а все остальное для них – бред и мрак. И эта правда может у них меняться по 100 раз на дню, ибо не ведают, что творят. Любовь сорадуется истине. Любовь все покрывает, не осуждает, не мстит, не судится и не требует компенсаций за понесенные потери. Любовь всему верит, она наивна и ее очень легко обмануть. Отстраняющиеся от любви этим пользуются и упиваются своим превосходством и хитроумием. Любовь всего надеется, на все и на всех возлагает свои надежды и чаяния, и, пребывая с Богом, вопрошает: «Если со мной Бог, чего мне страшиться?» Нежелающие же любить не имеют надежды, ибо если вы против Бога, на что надеяться? Любовь все переносит – расставание, невзгоды, обиды, предательство, мучения. Любовь никогда не перестает. Те же, кто страшатся любви, хоть даже если и испытывают краткосрочную привязанность, потом легко предают и забывают. Итак, нежелающие любить сами не любят и другим мешают. И это не простой житейский недостаток. Это ни много ни мало препятствование Божьему плану. Ибо план творения заключается в том, что Господь создал существ, ангелов, архангелов и в том числе людей по образу и подобию своему, дабы они свободно возлюбили друг друга и Господа Бога, и чтобы было создано царство любви, наполненное тварями Божьими, существующими в царстве любви. Обучение любви – это каждодневный труд христианина. Конечно, способность любить дается нам как дар Божий. Мы можем о нем молиться и можем сподобиться получить этот дар. Однако это тяжелая работа, как и все в нашей жизни. Виртуоз-пианист знает, сколько часов труда нужно вложить в обучение, чтобы добиться виртуозного исполнения. Для того, чтобы подарить людям счастье от гармонии музыки, нужен огромный труд. Причем, я уверен, он продолжает много заниматься, потому что если он бросит это делать, то уже не сможет выступать и дарить нам радость музыки. Мы видим иногда, как те же произведения исполняются другими людьми, не профессионалами. И вместо того, чтобы наслаждаться волшебной гармонией творений таких композиторов, как Шопен, Моцарт, мы отслеживаем у исполнителя ошибки, неточности, неуверенность. Нарушается вся магия музыки. Слава Богу, что среди нас есть мастера своего дела. И таким же мастером своего дела может стать христианин. До всесовершенной любви всем нам еще очень и очень долго идти, и вряд ли мы когда-нибудь сможем ее достичь. Всесовершенную любовь показал нам сам Господь, воплотившись в человеке Иисусе Христе. Однако, надо понимать, что если мы сегодня совсем не совершенны, то не надо отчаиваться. Не надо говорить «я не люблю людей». Мы не можем сказать «я не люблю людей». Мы можем сказать лишь «я учусь любить». А как мы учимся любить? Уступая по маленьким шажкам свое место в этой вселенной и делясь этим местом с кем-то еще. Это может быть и физическое место, свой дом. Это могут быть и какие-то душевные дела, в которых мы стараемся не пускать других людей. Но совершенствуясь в любви, начинаем впускать. Это могут быть и наши обиды, которых мы ранее не могли простить, но постепенно учимся прощать. Надо обязательно заметить, что учиться любить – это главная задача христианина. Как отличить любовь к человеку от человекоугодия? Это возможно только по внутреннему состоянию самого человека. Внешнее проявление может быть одинаковое. Более того, оно может быть даже красивее, чем у того, кто проявляет человекоугодие, а не истинную любовь. Только сам человек на исповеди сможет сказать, зачем он поступает так или иначе. Зачем он уступает в споре? Потому что хочет угодить человеку, за это получив от него доброжелательное отношение? Тогда это человекоугодие. А если он уступает, чтобы сохранить любовь, чтобы не было вражды, тогда это поступок по любви. Только сам человек внутри себя может это знать. Иногда он и не знает, почему так поступает, но для таких случаев есть духовник, есть исповедь. Очень полезно поступать по любви, ни с кем не спорить, попробовать вразумить один раз, не более. Максим Исповедник говорил: «Если не прислушаются, оставьте, дабы была любовь между вами прежде всего». Придет время, и Господь сам вразумит тех людей. Но если вы будете настаивать на своем, ссориться, прогонять человека, сами уходить, то возникнет вражда между вами. Вспомним Евангелие от Марка, где рассказывается о том, как Господь пришел в Капернаум и, зайдя в один из домов, был настолько окружен народом, что войти более в этот дом было никому невозможно. И тогда друзья расслабленного парализованного человека разобрали крышу и спустили больного через нее. И Господь, видя веру людей и этого расслабленного, сказал ему: «Отпущаются грехи твои». Как мы хотим услышать эти слова от Господа! Как мы надеемся на то, что услышим эти слова! Как мы веруем в то, что отпустятся грехи наши, в то, что мы будем приняты Господом с любовью и прощением! Как мы веруем в то, что Он исцелит немощи наши, что мы будем пребывать в вечной жизни и Царствии Небесном! Как же нам стремиться к этой жизни? Мы должны учиться у святых наших. Есть много разных путей к святости. Каждый достигает святости своим путем, по талантам своим. Кому-то даны таланты проповедовать, кому-то дан мученический венец, кому-то дана стезя молитвенника. Каждому дано по способностям, по талантам его. Однако мы должны все время помнить, что наш главный враг на пути спасения – это мир, который не приемлет Господа, который отвлекает и развлекает нас. И средством от воздействия этого мира является наша апостольская святая церковь. Чем больше времени в блаженном предстоянии перед Господом мы проводим в церковных молитвах, чем больше времени мы посвящаем нашей душе, любви и вере в Бога, тем меньше мир оказывает на нас влияние. Тем больше мы устремляем взоры свои вверх, в те высоты, где обитает Господь и ангелы Его. И тем меньше скатываемся мы в низины ада. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам следует ценить эту прекрасную возможность, которую дает нам наша церковь. Существует множество богослужебных песнопений, стихир, служб, канонов, кафизм, самых различных вещей, которые предлагает нам церковь. Она предлагает нам настолько много, что в некоторых монастырях молитвы не прекращаются ни на минуту. Когда заканчиваются обычные церковные службы, и без того очень длительные, то продолжаются неумолкающие псалтыри. Некоторые монахи, беря послушание, подвязаются читать их непрерывно, круглые сутки. Поняв пользу молитвы, подняв ее спасительное значение, мы сможем так планировать свою жизнь, чтобы не забывать о церкви, об этом спасительном ковчеге нашей души. И вспоминать о ней не три раза за всю жизнь, как некоторые, когда их крестят, венчают и отпевают. Хотя и таких людей мы считаем хорошими православными христианами, потому что многие даже этого не делают. Мы сможем стать такими, для которых церковь является местом, где они чувствуют себя дома, чувствуют, что спасаются сами и спасают своими молитвами и близких живых, и отошедших умерших, о которых они также приносят молитвы. Господь дарует наследие царства тем, которые иные добродетели запечатлели любовью, либо своей безупречной жизнью к ней притекли, либо через покаяние нашли в ней убежище. Царство любви мы именуем Царство Божие, к нему мы и стремимся. Так мы понимаем план Божий о сотворении мира, о сотворении человека. Каждому человеку, каждой твари Божьей дана свобода воли, потому что можно заставить уважать, можно заставить бояться, но нельзя заставить любить. Любовь может быть только результатом свободного выбора. Поэтому Господь проявляет милость к нам и стучится к нам в двери, и ждет, когда мы откроем эти двери. И тогда Он войдет к нам и будет вместе с нами пребывать, ужинать с нами, находиться с нами. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною». Вот простые ответы на сложные вопросы от монаха Симеона Афонского. В них каждый найдет что-то для себя. Какой учитель самый лучший? Страдание. Какой учитель самый плохой? Наслаждение. Какое умение самое редкое? Умение отдавать. Какое умение самое лучшее? Умение прощать. Какое умение самое трудное? Умение молчать. Какое умение самое важное? Умение спрашивать. Какое умение самое нужное? Умение слушать. Какая борьба самая опасная? Фанатичная. Какая привычка самая неприятная? Склочность. Какая привычка самая вредная? Болтливость. Какой человек самый сильный? Тот, кто способен постичь истину. Какой человек самый слабый? Тот, кто считает себя самым сильным. Какой человек самый разумный? Тот, кто следит за своим сердцем. Какая привязанность самая опасная? Привязанность к своему телу. Какой человек самый бедный? Тот, кто больше всего любит деньги. Какой человек ближе к Богу? Милосердный. Чем противостоять беде? Радостью. Чем противостоять страданию? Терпением. Каков признак здоровой души? Вера. Каков признак больной души? Безнадежность. Каков признак неправильных действий? Раздражение. Каков признак добрых поступков? Мир души. Какой человек самый слабый? Победивший других. Какой человек самый сильный? Победивший самого себя. Приведем слова, ошибочно приписываемыми матери Терезе, но очень точно определяющими, что значит любить и какие препятствия ложатся на пути старающегося приумножить любовь. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны. Все равно прощайте им. Если вы проявляли доброту, а люди обвиняли вас в тайных личных побуждениях, все равно проявляйте доброту. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей и настоящих врагов. Все равно добивайтесь успеха. Если вы честны и откровенны, то люди будут обманывать вас. Все равно будьте честны и откровенны. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Все равно стройте. Если вы обрели безмятежное счастье, вам будут завидовать. Все равно будьте счастливы. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут на завтра. Все равно творите добро. Делитесь с людьми лучшим, что у вас есть, и этого никогда не будет достаточно. Все равно делитесь самым лучшим, что у вас есть. В конце концов, все, что вы делаете, не нужно ни людям. Это нужно только тебе и Богу. Молитесь вместе и пребывайте в единстве. Некто спросил старца, почему нынешние подвижники не получают благодатных даров, как древние? Старец ответил, потому что тогда была любовь, и каждый поднимал ближнего вверх. Ныне любовь охладела, и каждый влечет ближнего вниз. По этой причине мы не удостаиваемся получить благодать. Любовь не зависит от времени и всегда имеет силу. И когда душа познает любовь Божью, тогда она ясно чувствует, что Господь нам Отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший, и нет большего счастья, как любить Бога всем умом и сердцем, всей душой, как заповедовал Господь. и ближнего, как самого себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда все радует душу, а когда она теряется, то человек не обретает покоя и смущается, и обвиняет других в том, что будто они его обидели, и не понимает, что сам виноват. Потерял любовь к Богу и осудил или возненавидел брата. Преподобный Силуан Афонский. Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хоть сначала и без любви. Преподобный Амвросий Оптинский. Есть личности, которые очень любят животных, но весьма по-свински относятся к людям. А есть наоборот, люди, которые неплохо относятся друг к другу, но совершенно не переносят животных. Я был как раз из последнего типа людей. Мне не нравились животные. Мне казалось, что они шумные, грязные, да и кто вообще приводит этих существ в дом? Они вечно все царапают, гадят, постоянно что-то едят, мусорят и так далее. И вот когда я стал заниматься своей духовной жизнью, меня стало смущать, что я так плохо отношусь к собаке и коту. К людям я, значит, старался быть внимательным, а кота мог и под зад пнуть, и собаку всегда ругал, никогда не гладил ее. Словом, чувствовал, что я не люблю животных. И я стал читать об этом у святых отцов. Оказалось, они пишут, что не только животных любить надо, но и с вещами надо бережно обращаться. Не бросать, не ломать их, не стучать в гневе по столу. В юности, когда я гневался, я все ломал и крушил. Тогда я решился научиться любить животных. Позвал собаку и стал ее гладить. Приятно, она такая мягкая. Заметил, какие у нее страшные зубы. Она может убить ими любого из нас. Мы можем с ней не справиться. У меня овчарка, у нее страшнейшие зубы. Она сама размером с волка. Но какая она кроткая, до чего добрая, какая преданная. И вот я постепенно приучал себя. Сначала стал ее гладить, затем стал покупать косточки, потом и она стала мне больше радоваться. И я понял, что я стал ее любить все больше и больше. И кота стал любить. И пошел еще дальше. Когда-то давно у меня было 5 кроликов. Я на них не обращал внимания, их держала матушка и занималась ими тоже она. Они были мне совершенно неинтересны. Тут мы стали заводить кроликов и поселили их у себя в ванной комнате. И теперь я радуюсь им. Я прихожу, а они такие веселые, смешные, все разные. Матушка принесет мне их на стол, я их поглажу. Но случилась катастрофа. Кролики написали на бумаге. Матушка спрашивает, какие бумаги важные, какие нет. Я ей отвечаю, что те, на которые написали, они не важные, а те, что сухие, отложил в сторону. А раньше было бы невозможно представить, что я допустил бы такой кошмар. Крольчиха же Фрося и вовсе перегрызла телефонный провод. Я не хвастаюсь, я просто радуюсь и даже скучаю по кроликам. Я уговорил матушку завести их еще, их часто отдают бесплатно, с условием, что я буду их дарить приезжающим деткам. И тут вижу объявление. Мама ищет кролика, возьмет даже за деньги. Матушка говорит, мол, ответь и отдай кролика, а мне жалко. Она говорит, что нехорошо, когда жалко, надо отдать. А мне кажется, это неправильно. Потому что кролик не вещь, он живое существо, я его люблю. И раз я его люблю, почему я должен его отдавать? Вдруг ему там будет плохо, вдруг его там будут обижать. И хомячка мы завели. Очень хороший и деловой хомяк. Выгнал из домиков кроликов, сам в нем поселился. Но он великолепный. Хомяк по сравнению с нашей собакой, как человек по сравнению с гренландским китом. Представьте, что у этого кита зубы величиной с голову человека. И поражает, что хомяк совершенно не боится собаку. Он вообще ничего не боится. Он очень деловой. Ходит, выдирает из кроликов шерсть, строит себе из нее гнездо. Причем, если его пересаживаешь в чашку, пока матушка моет клетку, то он уже и в чашке начинает устраивать себе гнездо. Такое наблюдение за божьими тварями учит любить. Но я начал беседу с того, что есть люди, которые очень любят животных. Еще Плутарх писал, что без любви человек совсем не может. Даже если он никого не любит из людей, то он привязывается к лошадям, к собакам, к разным домашним животным. Но нельзя ни в коем случае допустить, чтобы любовь к животным подменила любовь к человеку. Любовь к животным может быть лишь ступенькой на пути обучения настоящей любви. Я только сейчас понял, зачем нужно разрешать детям заводить домашних животных и ухаживать за ними. Потому что это учит прощению. Ведь животные вечно натворят неприятностей, то на тапок сходят, то коврик или тетрадку порвут. Все это учит прощению, пониманию, заботе, снисхождению к слабому и в конечном итоге бескорыстной, безусловной любви, когда любят не за что-то, а просто так. Я думаю, что по-настоящему дошли до любви к животным те, кто держит змей или пауков. Их точно любят бескорыстно. У меня тоже есть паук. Он живет в углу сам по себе. Мы друг друга не трогаем, но когда кто-то идет туда, я всегда предупреждаю и прошу быть осторожными, чтобы паука не задели. В связи с этим мне пришла в голову такая мысль. Люди говорят, он и мухи не обидит. Муху не обидеть легко, а вот попробуйте не обидеть комара. Мухи-то не очень кусаются, а комары очень даже. Сказано в самом начале Библии, в Бытии, что Господь отделил тьму от света, хотя светило создал уже позже. Вообще, понятие света занимает центральную часть в нашей вере. Это и свет физический, материальный, которым освещает нас солнце или любые светильники. Это и свет нерукотворный, который мы ассоциируем с Господом. Мы называем его нетварный свет или фаворский свет. Описать его нашими человеческими словами трудно. Мы, находясь в нашей миссии преображения Господня, всегда вспоминаем, какое это преображение. Господь на горе Фавор преобразился, одежды его стали белыми, как снег, и апостолы ощутили удивительное чувство покоя, любви, защищенности. И апостол Петр вскричал: «Господи, хорошо нам здесь!» и пожелал остаться там навсегда. Фаворский свет мы встречаем нередко, когда речь идет о воздействии Бога на человека. Фаворский свет увидел и первомученик Стефан, когда прочитал горящую проповедь в Синедрионе и когда вот-вот должен был быть побит камнями. Лик его также просветлился, и мы узрели отголосок того самого фаворского света. Фаворский свет нам известен из жития святых, которые удостаиваются видеть его. И лики их начинают источать этот нетварный божественный свет. Поэтому свет в нашем понимании имеет три значения. Свет – это то, что просто дает нам возможность видеть творение Господнее, красоту его мира, бескрайнюю глубину и значимость творения. Свет в переносном смысле Господь нередко использует в своих проповедях. Он называет светом нас. Он говорит нам: «Вы – свет мира, вы – соль земли». Он рассказывает много притчей, где участвует свет. Либо это невеста, несущая светильники, либо он говорит о свете, который в вас тьма, то какова же в вас тьма? Он говорит о светильнике в Нагорной проповеди, который надо ставить высоко, чтобы он светил всем в доме, а не прятать его под спудом. Свет имеет огромное значение, и мы должны стремиться к этому свету. Второй вопрос о том, как поступать по любви. Здесь то же самое, о чем мы и говорили. Нам дано в помощь Евангелие. Евангелие учит нас, как поступать по любви, как не судить, как прощать. Пример тому есть в притче о блудном сыне, где у отца бесконечное терпение. Когда возвращается его сын, отец даже не дожидается слов прощения, а сразу выбегает к нему навстречу и прощает его. Прощает, как прощаются долги должникам. Как прощает Господь обвиненную во блуде женщину, которую хотели побить камнями. Он ее не осуждает и отпускает. Точно так же, если на любую жизненную ситуацию попробовать наложить ту или иную историю из Евангелия, мы увидим, как следует поступать, и как поступать не следует. Это становится вполне очевидным. Даже в мелких событиях все, что касается прощения, терпения, незлобивости, это деяние, проявление любви. Все, что касается осуждения, раздражения, самовозвышения, смущения, Про это сказано у оптинских старцев. Никого не смущай и не раздражай. Потому что смущать и раздражать членов своей семьи не есть проявление любви, а есть проявление обратного. Вот так и следует поступать всякий раз, согласовывая свои поступки с Евангелием, с поступками святых отцов. И во всяком деле выбирать путь нестяжания, во всякой ссоре стараться уступать, во всяком споре стараться не навязывать свое мнение. И всякие вопросы решать с любовью. Я советую быть тихим ангелом, беззлобным, милым человеком, не имеющим никаких претензий, обвинений, раздражений. Светлым и в меру счастливым. Потому что именно такое поведение порождает в нас состояние счастья. Из всех известных человечеству лекарств, наиболее эффективным и не имеющим побочных эффектов можно считать добродушие и любовь. Действительно, я наблюдал, как добродушием и любовью исправляют мрачные состояния душ человеческих. Когда люди попадают к нам, мы не пытаемся их перевоспитать или переубедить, а просто стараемся привыкнуть к ним, полюбить их, не осуждать, добродушно относиться. Если они делают что-то не так, не ругаться с ними. Словом, потихоньку учимся их любить. Красивых, умных, обаятельных любить легко. Но кто будет самым красивым, умным и обаятельным? Антихрист. А всяких блаженных, несчастных, замученных, нищих любить трудно, потому что они грязные. Но кто за каждым из них стоит? Христос. Главная заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Сказано нам, за каждым ближним стоит Христос. А если так, то нам надо учиться любить. А учиться любить надо через добродушие. Его действие можно сравнить с действием лекарства для души и для тела. Аминь.